Глава 1383. Посох Дао Фана. На самом деле главной целью троих дайонов была парагон с восемью эссанциями. Они запечатали ее, но это было лишь частью истинного плана. Настоящим завершающим ударом были три шипа. С помощью силы трактатов, а также поддержки хранителей и учеников, они породили три шипа трактата. В случае попадания в тело они запечатывали культивацию. Даже парагон с восьмью эссенциями не могла избежать серьезного падения культивации. Разумеется, не навсегда, а на значительный период времени. Жертву шипов ждало падение с уровня 8 эссенций на 7 эссенций, а может, она и вовсе лишилась звания парагона. Несколькими мгновениями ранее парагон с восьмью эссенциями задрожала из-за охватившего ее чувства опасности. Она изучила ситуацию под всеми возможными углами, но даже ей не могло и в голову прийти, что мир горы и моря вытащит такой туз из рукава. Особенно с учетом поведения дайенов, чья сила находилась на уровне верховных владык. Все это время они спокойно наблюдали за гибелью миллионов практиков мира горы и моря и бездействовали. На сцену они вышли только тогда, когда их мир лишился семи гор. Такая выдержка действительно устрашала. Женщина-парагон явно не была готова к чему-то подобному. Кто знает, сколько еще трюков, припасенных миром горы и моря, ожидают своего часа. Чем дольше будет идти война с миром горы и моря, тем хуже будет ситуация 33 небес, и тем выше шанс их поражения. Отступая, парагон с восемью эссенциями посмотрела на Дайена отсечения небес. Самой приметной его части была аура. Она ошибочно посчитала его мертвым, так и не сообразив, что это тоже было трюком. «Это все одна большая ловушка. Ловушка, готовящаяся многие годы для одного единственного человека – парагона с восемью эссенциями. Этот старик одновременно является и не является Дайеном отсечения небес». Тот, кто недавно умер, действительно довел культивацию трактата «Отсечения небес» до высочайшего уровня, остановившись в одном шаге от титула Дайена. Но сейчас он — это неприкаянная душа, помещенная в тело Дайена «Отсечения небес» с помощью какой-то великой магии. Вторая жизнь. В случае гибели Дайена «Отсечения небес» неприкаянная душа могла вселиться в его тело и использовать трактат «Отсечения небес». Сделав все эти открытия, парагон с восьмью эссенциями поменялась в лице. Но в этот момент голос Дайена «Отсечения небес» прогремел на все небеса. «Шип отсечения небес!» Его лоб взорвался фонтаном крови, откуда вылетел багряный шип, наполненный силой трактата, способный разорвать небеса и раздавить землю. После того, как шип умчался на огромной скорости к цели, Фан Хэхай начал стремительно слабеть, пока его аура полностью не исчезла. Прежде чем закрыть глаза, он посмотрел на внука, самого дорогого сердцу потомка, его кровиночку, человека, которым он гордился больше всех на свете. Ему не хотелось расставаться. Полными печали глазами он беззвучно попрощался, а потом навеки сомкнул очи. Шип стремительно приближался к парагону женщине, что до Манхао его била крупная дрожь. Этим стариком оказался его дедушка, пропавший много лет назад. «Дедушка», – прошептал он, не замечая, как горячие слезы бегут по щекам. За эту войну многим практикам мира горы и моря довелось пережить боль утраты друга или члена семьи. Теперь пришел черед Манхао. «Нет!» С позиции клана Фан послышались скорбные крики и плач. Из их покрасневших глаз текли слезы. В этот скорбный час членам клана Фан невольно вспомнилась одна древняя пословица: «Управляй своей страной, как своей семьей». Тем временем багряный шип со свистом настигал парагона с восемью эссенциями. С двумя шипами в теле ее культивация серьезно дестабилизировалась, поэтому ей не удалось увернуться от последнего шипа, который вонзился прямо в Дань-Тянь. Из горла женщины вырвался отчаянный крик, но глаза засверкали решимостью. Размышлять о произошедшем не было времени, она не была практиком 33 небес. Вместе с другим парагоном с восемью эссенциями она прибыла сюда путем переселения души в другое тело. Вот только она была не неприкаянной душой, а полноценной настоящей душой. После поражения мира бессмертного парагона она осталась на 33 небесах нести стражу. В случае появления предмета, коим желали обладать две могучие силы, ей было приказано атаковать как можно скорее. В этом случае она должна была уничтожить мир горы и моря и дождаться подхода двух миров. Но сейчас они были еще в пути, а ее культивацию подавили три шипа. Сражение затягивалось, к тому же скрытые в мире горы и моря ресурсы порядком пугали. За неимением другого выбора она во все горло прокричала два слова: «Дао Фан!». Пока шип отсечения небес вгрызался в нее, она прокричала эти слова словно проклятие. Судя по движению ее губ, должно было прозвучать куда больше звуков, но в итоге все услышали лишь два слова: «Дао Фан!». Посланные силы проклятия, Два слова достигли самой высокой точки звездного неба, откуда снизошли 33 неба. Внезапно на весь мир горы и моря оттуда прозвучал чей-то голос, заставивший все небеса задрожать. «Мне нужна твоя жертва!» Шип отсечения небес полностью вонзился в дантянь Парагона с 8 эссенциями. По ее телу прошла дрожь, а потом культивация резко просела. Одна из эссенций оказалась запечатанной, сделав ее экспертом 7 эссенций. Более того, она продолжала слабеть, пока не оказалась на волоске от того, чтобы потерять свой статус Парагона. Бледная женщина сплюнула полный рот крови, в которой содержалось 60% долголетия ее души. Пожертвованное долголетие души трансформировалось в множество нитей. Стоило им мчаться к вершине звездного неба, как она расхохоталась. «Мир, горы и моря! Вы обречены!» Внезапно в вышине вспыхнул насыщенный золотой свет. Если приглядеться, то можно было увидеть там посох. Титанических размеров посох, мчащийся через пустоту к 8 горе и морю. Казалось, будто какой-то невообразимый гигант взмахнул этим посохом, отчего все звездное небо завибрировало и задрожало. С оглушительным грохотом 8 гора и море начали распадаться, а потом взорвались. Один удар посоха уничтожил целую гору и море. С ноткой изумления протянул зловещий голос. «Как так вышло, что мир горы и моря оказался таким слабым?» Когда практики мира горы и моря услышали этот голос, они в страхе подняли глаза вверх, где узрели идущего по звездному небу гиганта с посохом на плече. Теперь все сражающиеся могли видеть, что им оказалась человекоподобная обезьяна. Его клокочущая и смертоносная аура погрузила все звездное небо в хаос. Вокруг него появлялись завихрения из звезд, откуда веяло жуткой энергией. Один удар посоха уничтожил 8 гору и море и ошеломил всех практиков мира горы и моря. Некоторые разразились отчаянными криками. Мэнхао пристально смотрел на обезьяну, носящую имя Даофан. Он нес стражу за пределами 33 небес, будучи последней преградой, запечатывавшей мир горы и моря. После призыва и жертвоприношения Парагона с 8 эссенциями, он наконец смог явиться сюда лично. Небо, земля, звездное небо дрожали. Создавалось впечатление, будто горы и моря могли быть уничтожены в любую секунду. Но тут со стороны 9 горы и моря раздался голос. Он доносился из пустоты звездного неба, где до этого невидимые для всех сражались два человека. Один был Шуидун Лю, другим второй Парагон с 8 эссенциями из 33 небес. Сражавшийся с ним мужчина вообще не выглядел как чужак. Стоило им появиться, как из уголков его губ побежала кровь, а сам он побелел. Со смесью ужаса, тревоги и неверия он бросился бежать, не сводя при этом глаз Шуидун Лю. «Девять печатей! Это ты! Не могу поверить, что ты все еще жив!» Пока мужчина спасался бегством, Шуидун Лю громогласно скомандовал. «Практики мира горы и моря! Отступайте на 9 гору и море! Приготовьтесь к последней битве!» Его голос нес с собой странную силу, поэтому, услышав его, практики мира горы и моря послушно принялись исполнять приказ. Без колебаний они начали отступление. К ним присоединились и Парагон Грёзы Моря, и другие могучие эксперты. Парагон с 8 эссенциями попыталась остановить силы мира горы и моря, отходящие к 9 горе и морю, но у нее ничего не вышло. Что до второго Парагона с 8 эссенциями, его глаза сияли, но из-за сильного страха в душе он не стал вмешиваться. А вот недавно прибывший Даофан криво усмехнулся. Размахнувшись посохом, он ударил им в сторону отступавших практиков. Сам посох был насыщенного золотого света, поэтому в движении он напоминал золотистый росчерк. Приближаясь к 9 горе, он становился все длиннее и длиннее, пока почти не достиг цели. В этот момент Шуйдун Лю холодно хмыкнул и возник на вершине 9 горы. Легким движением рукава он заполнил воздух гулом. 9 гора дрогнула, когда безграничная сила, вырвавшаяся из рукава Шуйдун Лю, столкнулась с посохом. Это выглядело так, будто на пути посоха возникла какая-то невидимая преграда. Он не только не смог достичь цели, но и был отброшен назад. Зрачки Даофана сузились, когда посох в его руке завибрировал. Шуйдун Лю использовал лишь собственную силу, чтобы отбить удар посоха. Хоть на его щеках проступил едва заметный румянец, внешне он был в полном порядке. Ци и кровь в его жилах бурлили, душа стала нестабильной, но его глаза все равно напоминали два горных пруда. «Старею!» — со вздохом подумал он. После отражения атаки посоха Даофан больше не стал ничего предпринимать. Он холодно перевел взгляд с отступающих практиков на 9 гору, последний оплот сил мира горы и моря. И от некогда огромного мира не осталось ничего, кроме 9 горы и 9 моря.